«Чистую правду», — выдавила она, боясь поделиться своей самой сильной тревогой. Но Джастин, стремительно вскочив, прорычал: «Ублюдок! Разумеется, если он надумал соблазнить тебя, не остановился бы и перед любой ложью. Но ни он первый, ни он последний. Правда, он казался достаточно приличным. Но я слышал, что твой Линкольн водится с людьми самой сомнительной репутации». «Слышал?» «Я успел кое-кого порасспросить». «Нет, не смотри на меня так. Если мужчина титулован, это еще не делает его благородным человеком. Чувства затмили в тебе рассудок. Я просто хотел узнать побольше, поскольку до сих пор ничего о нем не знал». «То есть как это сомнительной репутации?» «Третьи и четвертые сыновья, те, кому плевать на честь семьи, так как они не являются наследниками. Впрочем, особенно серьезных дел за ним не числится. Да, сам Линкольн ни разу не был замешан в крупном скандале из тех, о которых судачат в свете. Чего не скажешь о некоторых его приятелях. Компания кутил и повес. Вот кто они. Но я не из тех, кто готов мазать человека дегтем за невинные проделки, и не спешу его осуждать. В конце концов, многие повесы становились потом уважаемыми людьми и столпами общества. Но что, если у лорда Кэмбери нет веских причин для такого поведения? Он пробудил в себе надежды, а потом таинственно исчез. И есть ли этому оправдание? Думаешь, у него все-таки есть причины? Не выдержала Мелисса. Я пыталась понять, какие, но единственная, которую я нашла приемлемой, отпала при встрече с его кузиной Эдит. Это объяснило, что он по-прежнему в городе, но чего-то грустит. «Вот тебе ответ, дорогая», — кивнул Джастин. «Люди в таком состоянии способны на всяческие чудачества. Возьми хоть себя». Мелисса покраснела. «Любое настроение не мешает обычным делам». «Неужели?» — усмехнулся он, многозначительно глядя на тарелку с остывшей едой. Мелисса снова вспыхнула. «Просто я не голодна». «Да, всего лишь целое утро смотришь на еду. Милое занятие», — отпарировал он. Щеки Мелиссы, казалось, вот-вот полыхнут пламенем. «Ладно, ты прав. В таком состоянии всякое бывает. Но я появляюсь в обществе. Не запираюсь, чтобы в одиночестве предаваться мрачным мыслям. Но, Мелли, все люди различны в своих сомнениях, поступках и так далее. То, что ты считаешь трагедией, другим кажется пустяками. И наоборот, мужчина может ни с того ни с сего свалить кого-то с ног ударом в челюсть, просто потому что пытается сорвать свою злость или выплеснуть гнев. А может и скакать на лошади, сам не зная куда, пока незаметно для себя не окажется в другом графстве. «Похоже, ты говоришь по собственному опыту», — хмыкнула она. Джастин ответил мрачным взглядом. «А вот женщины, — продолжал он, — способны в слезах метаться в постели, биться в истерике, рычать на всякого, кто попадется на глаза. Ты же, к примеру, всего-навсего изводишь себя голодом». Ему все-таки удалось рассмешить ее. И все заботы на миг показались удивительно никчемными. «Хочешь сказать, что я дурочка?» «Ничего подобного». Лукаво ухмыльнулся он. «Скорее опережаешь события. Пока ты ни в чем не убедилась, считаешь, что у него есть важные причины не показываться тебе на глаза. Ты пока что нашла одну. Я же могу перечистить тебе еще с полдюжины. Дела, другие заботы, беспорядки в имении, несчастье в семье, да мало ли еще что. Помни, ты в прошлый раз была не права, предполагая, что он тебя забыл. А бедняга пытался 2 недели проникнуть в наш дом». Мелисса расплылась в счастливой улыбке. «Зато для моей любви к тебе есть куча самых достойных причин. Уверен, что не желаешь жениться на мне».